Лен разыскал случай, когда некий человек поймал и застрелил бежавшего из тюрьмы вооруженного преступника. Человека оправдали, но расхождение между тем делом и делом Хейли были видны невооруженным взглядом. Эту справку Джейк не заказывал, он был даже раздражен, что столько энергии и времени было потрачено, по его мнению, зря. Однако вслух он ничего не сказал. Элен выполнила абсолютно все, о чем он ее просил. Наиболее приятным сюрпризом для Джейка явились результаты ее работы с доктором Уте Бассом. За прошедшую неделю Элен встречалась с ним дважды, успев в деталях обсудить все, связанное со случаями Мнотена. На 25 страницах она подготовила вопросы, которые задаст в суде Джейк и на которые ответит Басс. Это был артистически разработанный диалог. Джейк восхитился его качеством. В ее возрасте он был самым средним студентом, интересовавшимся больше любовными интрижками, нежели исследовательской работой. Элен же, студентка-третьекурсница, писала справки так, что они читались как монографии. «Ну как?» — спросила Элен своего босса. «Как и предполагалось». Он не уступил ни на йоту. «Процесс начнется в понедельник. Здесь». С тем же составом жюри, за исключением тех 20 кандидатов, которые в столь изящной форме получили предостережение от наших друзей. Он рехнулся. Над чем ты сейчас работаешь? Заканчиваю справку, обосновывающую необходимость обсуждения в присутствии присяжных деталей изнасилования. Получается вроде бы неплохо. Когда ты думаешь ее дописать? Что-нибудь срочное? Постарайся до воскресенья успеть. Будет еще одно задание, кое-что новенькое. Она раскрыла свой блокнот, приготовилась записывать. От штата психиатром-экспертом назначен доктор Уилберт Ротхвер, руководитель лечебницы в Уитфилде. Так было всегда, он принимал участие по меньшей мере в сотне процессов. Я хочу, чтобы ты покопалась и выяснила, как часто имя его мелькает в решениях суда. Я уже на него натыкалась. Хорошо. Если ты помнишь, во всех делах, которые мы с тобой просмотрели, обвиняемые были осуждены и подавали апелляции. Про оправдательные приговоры ничего не сообщалось. А они меня интересуют. К чему вы клоните? У меня такое ощущение, что Ротхвер крайне неохотно соглашается с тем, что обвиняемый мог находиться в состоянии аффекта. Собственно говоря, он, по-моему, ни разу этого еще не признал. Он давал отрицательное заключение даже тогда, когда обвиняемый был явно ненормальным и не отдавал себе отчета в том, что делает. Я бы хотел задать Ротхверу несколько вопросов по тем делам, в которых он утверждал, что явно больной человек абсолютно здоров, а потом жюри присяжных оправдало бы его. Найти такие дела будет нелегко. Я знаю, но ты, Роарк, справишься. В течение недели я смотрю, как ты работаешь, и я знаю теперь, что ты сделаешь и это. Я польщена, босс. Возможно, придется поговорить по телефону с адвокатами, которые в суде сталкивались с Ротхевером. Это будет действительно непросто, но ты постарайся. Хорошо, босс. Я уверена, что вы еще вчера хотели меня попросить об этом. В общем-то, нет. Сомневаюсь, что до Ротхевера дело дойдет уже на следующей неделе, так что время у тебя есть. Тогда я не совсем понимаю. То есть это не срочно? Нет. А вот с деталями изнасилования давай побыстрее. Да, босс. Ты обедала? Я не голодна. Тем лучше. Об обеде не беспокойся. Что вы хотите этим сказать? То, что у меня появилась идея. Хотите пригласить меня в ресторан? Да. Пообедать с двумя профессионалами. Сложив в два чемоданчика бумаги, Джейк направился к выходу. «Я буду у Люсьена», — с порога сказал он. «Без крайней необходимости не звони, и никому ни слова о том, где я». «Чем вы будете заняты?» «Жюри». Люсьена он обнаружил пьяным в качалке на крыльце. Салли поблизости не было. Джейк поднялся в просторный кабинет наверху. Всевозможной юридической литературы у Люсьена дома было больше, чем у многих адвокатов в их офисах. Положив принесенные документы на стул, Джейк устроился за столом со списком фамилий, стопкой карточек и набором фломастеров. Первым в списке значился Эккер, Барри Эккер. Взяв голубой фломастер, Джейк крупными печатными буквами написал его фамилию на одной из карточек. Голубой для мужчин, красный для женщин. Черным нужно будет писать фамилии негров вне зависимости от пола. Ниже фамилии Джейк карандашом набросал несколько строчек. Возраст около 40, женат второй раз, трое детей, причем двое из них девочки. Владелец небольшого, не очень-то прибыльного магазинчика скобяных товаров в Клентоне. Жена работает секретарем в банке. У них есть маленький пикап. Любит поохотиться. Ходит в ковбойских сапогах. Неплохой парень. В четверг Эд Кавейдж прогулялся до скобяной лавки, чтобы посмотреть на Барри Эккера. Вернувшись, сказал, что выглядит он ничего. Речь довольно грамотная. Похоже, получил какое-то образование. На карточке Джейк поставил жирную цифру 9. Он был доволен проведенной работой. Вряд ли Бакли способен на такую же дотошность. Следующим в списке шел Билл Эндрюс. Ну и имя. В телефонной книге их насчитывалось целых 6. С одним был знаком Джейк, другого знал Гарри Рекс. Оззи частенько общался с третьим, чернокожим. Неизвестно было только, кто из них получил повестку. Рядом с фамилией Джейк поставил вопросительный знак. «Джеральд Олд». Записывая его на карточку, Джейк улыбнулся. Олд приходил в его офис несколько лет назад, когда банк лишил его права выкупа заложенного дома. У его жены было серьезное заболевание почек, и счета от врачей поставили их на грань нищеты. Джеральд слыл интеллектуалом. Он учился в Принстоне, где и познакомился со своей будущей женой. Сама она была родом из графства Форд, из некогда процветавшей семьи каких-то простаков, которым хватило ума вложить все свои деньги в акции железнодорожных компаний. Джеральд приехал в Клентон незадолго до смерти родителей жены, и безбедная жизнь, которую он представлял себе до свадьбы, сменилась непрекращающейся борьбой. Одно время он работал учителем в школе, потом перешел в библиотеку, потом стал клерком в суде. Тяжелый физический труд вызывал у него отвращение. Потом его жена заболела, и ему пришлось расстаться со своим очень и очень приличным домом. Сейчас Джеральд работал в общественном туалете. О Джеральде Олте Джейк знал и нечто такое, чего никто, кроме него, не знал. Когда Джеральд был еще ребенком, семья его жила в Пенсильвании на ферме неподалеку от автострады. Однажды ночью дом загорелся. Проезжавший мимо мотоциклист остановился, выбил входную дверь и бросился спасать людей, находившихся в огне. Пламя распространялось очень быстро, и когда Джеральд с братом проснулись в своей спальне на втором этаже, спуститься вниз было уже невозможно. Тогда братья с криками бросились к окну. Родители и сестры, стоявшие на газоне перед домом, находились в отчаянии.